известный своей неуравновешенностью и жестокостью, которые проявлялись из поколения в поколение благодаря большому количеству родственных браков. Недостаток здравого смысла в сочетании с привычкой к роскоши привели к тому, что золото семьи было растрачено за несколько поколений до рождения Марвела. Сам он, как ты видел, жил в нищете и в грязи, обладая чрезвычайно скверным характером, фантастической гордыней и парой фамильных драгоценностей, к которым был привязан так же сильно, как к сыну, и значительно сильнее, чем к дочери. Выходит, Миропоэта значит, что она, мать Волан-де-Морта. «Совершенно верно», — ответил Дамблдор. «А заодно мы с тобой мельком увидали и его отца. Не знаю, обратил ли ты внимание, тот магл, на которого напал Морфин, который был верхом на лошади». «Очень хорошо, молодец», — радостно улыбнулся Дамблдор. «Да, это был Том Реддл-старший, красивый магл, который часто ездил верхом мимо домика Мраксов и к которому Миропомракс воспылала тайной страстью. Так они все-таки поженились?» – недоверчиво спросил Гарри. Ему было сложно представить двух других людей, более неподходящих друг другу. «Я думаю, ты забываешь», – сказал Дамблдор, – «что Миропа все-таки была чародейкой. Скорее всего, пока ее тиранил и запугивал отец, магические способности Миропы не могли проявиться в полную силу. Но как только Марвела и Морфина упрятали в Азкабан, она впервые в жизни осталась одна, на свободе. Несомненно, тут-то ее способности и развернулись на просторе, и она начала строить планы, как вырваться из той беспросветной жизни, которую вела 18 лет. Я так понимаю, что это было приворотное зелье, предположил Гарри. Если они поженились, то это должен был быть большой скандал. Мракс, судя по тому, что мы увидели, не простил бы ей подобного поведения. Но она ведь умерла, да, уточнил Гарри и директор кивнул. Ведь Волан-де-Морт вырос в приюте. Он сам убил своего отца, это он мне рассказал на кладбище на четвертом курсе. Том Реддл через год бросил Миропу и оставил своего ребенка. Думаю, Миропа, без памяти влюбленная в своего мужа, не могла больше держать его при себе с помощью волшебства и сознательно перестала давать ему зелье. Может быть, потеряв голову от страсти, она убедила себя, что теперь он по-настоящему полюбил ее. Может быть, надеялась, что он останется с ней ради ребенка. В обоих случаях она ошибалась. Он покинул ее, никогда больше ней не виделся и не потрудился узнать, что стало с его сыном. Небо за окном было черное, как чернила, светильники в кабинете Дамблдора вспыхнули ярче прежнего. «Я думаю, хватит с нас на сегодня, Гарри», — сказал Дамблдор, помолчав минуту-другую. «Да, сэр», — сказал Гарри. Он встал, но не ушел. «Директор, а это было важно, чтобы я узнал о прошлом Волан-де-Морта?» «Я думаю, очень важно», — ответил Дамблдор. «А это как-то связано с пророчеством. Связь самая прямая». «Ясно», — сказал Гарри и покинул кабинет. Ему было о чем подумать этим вечером. Примечание к части. «Поздравляю вас с Новым годом и с первой главой в 2023. Шампанское, новогодняя елка, синее сердце. Чатик для общения. https://fitzboeck.netavayurl.https://3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 102. План или база от тебе. 23 мая 1992. Хасики, база Ильхас, Сирия. Почему вы торчите под моей дверью? Спросил Акрам, как только вышел из своей комнаты. Сэм и Энн напряженно переглянулись. «Сэр, у нас к вам серьезный разговор, а это может подождать до того момента, пока я не выпью кофе?» «При всем уважении, сэр, но вам лучше выпить что покрепче». «Так», — командир почувствовал что-то неладное и поймал идущего мимо мага. «Тал, будь добр, принеси в мой кабинет 3 чашки кофе и передай Эмрану, что он сегодня за главного. Меня ни для кого нет». Волшебник испуганно взглянул на командира. «Сэр, что-то случилось. У нас проблемы? Пока не знаю, нужно разобраться», — уклончиво ответил командир. «Сэм, Энн, в мой кабинет». Волшебники вошли в комнату и тут же расселись по своим местам. Акрам очистил стол от лишних бумаг и папок. Он откинулся на спинку своего стула и тяжелым взглядом уставился на ранних посетителей. «У меня только 2 вопроса», — мужчина тяжело вздохнул. «Где вы пропадали 2 дня, и какой Армагеддон устроили на этот раз?» «Это довольно долгая история», — начал рассказ Сэм. «Мы пополняли запасы Энн. После создания тех капсул, у нее закончились почти все ингредиенты и материалы для артефактов. Мы уже собирались уходить, когда на границе магического квартала увидели людей Талиба, которые подозрительно о чем-то переговаривались. Они аппарировали, и мы последовали за ними. Нас выкинуло недалеко от каких-то развалин. Люди Талиба что-то там раскапывали. Это оказался какой-то сундук со странным артефактом. Их главный выглядел так, будто они нашли святой Грааль. Нам показалось это подозрительным, и мы вернулись на базу, чтобы выяснить, что это было. Но в книгах, что были у Н в мастерской, мы ничего так и не смогли найти. Поэтому мы отправились в банк в Исландии. У меня там осталось много книг по артефакторике, ведь раньше я не занималась ею так, как здесь. Мы просидели там больше 10 часов, но все же смогли найти то, что люди Талиба откопали в том лесу, добавила Н. Так что это было? Спросил Акрам. Они разыскали 10 древних артефактов, созданных гениальным артефактором еще 700 лет назад. Они называются Дасагни. Агни – это же индийский бог огня, уточнил Акрам. Да, по отдельности эти артефакты не опасны, они могут сжечь комнату или дом. Но если собрать все, то они способны стереть с лица земли целый город. Акрам сосредоточенно уставился на девочку. То есть теперь они в любой момент могут сжечь все вокруг? Нет, сэр. Только когда планеты выстроятся в определенном порядке и работают они лишь сутки. В день, когда планеты выстраиваются, да. И когда наступит день, когда планеты выстроятся в нужном порядке? Спросил Акрам. Я точно не знаю, нужны точные расчеты. Сэр, если они смогут воспользоваться этими артефактами, то победят. В кабинете наступила напряженная тишина. Тал принес им 3 кружки кофе и, почувствовав напряжение, витавшее в помещении, поспешил выйти. Сэр, Сэм выпил немного бодрящего напитка и продолжил. Что мы будем с этим делать? Нельзя допустить, чтобы они воспользовались этими артефактами. Для начала нужно понять, когда они смогут это сделать. Н, займись этим как можно скорее. Конечно, сэр, тут же кивнула девочка. И пока мы с этим не разберемся, никто не должен знать о том, что вы мне сейчас рассказали. Хорошо, сэр, кивнул Сэм. Н, я жду от тебя точную дату в ближайшее время. Девочка кивнула и вместе с Сэмом вышла из кабинета командира. Они вновь закрылись в мастерской Н. Сэм рухнул на стул и откинул голову назад, устало выдохнув. Нам нужно поспать, протянул мужчина. У нас нет на это времени, ответила девочка, увлеченно что-то записывая на пергаменте. Мы на ногах 2 суток, Сэм вскинул палочку, произнеся заклинание Тимпус. Уже даже больше, брось, бывало и дольше. Но мы много колдовали и провели кучу времени за чтением этих чертовых книг. Вычислю дату и отправимся спать. Н, мне все это не нравится. Знаю, мне тоже, тяжело вздохнув, ответила девочка. Мы что-нибудь придумаем. А сейчас не мешай мне, пожалуйста. Сэм уверенно кивнул и снова развалился на стуле. Спустя час девочка справилась с задачей, и они снова поспешили в кабинет Акрама. Мужчина все еще сидел за своим столом и напряженно о чем-то размышлял. У тебя получилось? Да, сэр. Они смогут воспользоваться артефактами 13 августа 1993. У нас есть чуть больше года, чтобы придумать, как помешать им это сделать. Теперь многое становится понятней. О чем вы, сэр? Спросила девочка. Они перестали захватывать территории. Вместо этого они устраивали для нас различные ловушки. Люди Талиба направили все свои силы на розыск этих чертовых артефактов. Ведь если они их найдут, то смогут уничтожить нас и без открытых боевых действий. Они уже нашли все 10. Да, и теперь через год мы проиграем войну. Мы не можем этого допустить, вскрикнула девочка. Нам нужно выкрасть всего 1 артефакт, и тогда у них не получится ими воспользоваться. Они, скорее всего, хранят их на главной базе, а она защищена так, что нам понадобится не меньше 5 лет, чтобы туда пробиться. А если я попробую проникнуть туда и отключить защиту? Предложила девочка. Акрам удивленно вскинул брови. Нет, я категорически против. Пройдя через защиту такого уровня, ты останешься практически без магии. Они просто тебя убьют, сэр, но это может быть единственная возможность проникнуть туда. Н, это не вариант, это самоубийство. Но, мой ответ, нет. Лучше создай артефакт, чтобы мы смогли пробиться через их защиту. Сэр, я не уверена, что это поможет. Если их защита настолько сильная, как вы мне описывали, это приказ. Девочка устало прикрыла глаза. Создашь артефакты, которые смогут как можно сильнее повредить их щиты, а дальше мы будем пробиваться с боем. Командир, мне кажется, это не совсем разумно. Есть другие варианты. Отправить на их базу шпиона мы не можем. У нас слишком мало времени, чтобы наш человек успел втереться к ним в доверие. До артефактов мы не доберемся никаким образом, они наверняка находятся под пристальным присмотром Талиба. Все, что нам остается, это напасть на их главную базу. Поэтому я приказываю тебе создать артефакты, которые могли бы повредить их защиту. Хорошо, сэр, кивнула девушка. В следующие несколько месяцев на базах Акрама все стояли на ушах, количество тренировок резко возросло, а Энн сидела в своей мастерской практически безвылазно. Сэм и его команда трудились в поте лица, собирая всю возможную информацию о главной базе противника. В Эльхасе и на остальных базах все были в жутком напряжении, они понимали, что что-то грядет. Акрам так и не согласился использовать дар Энн, чтобы проникнуть туда без шума. Девочка понимала, что командир прав, но они с Сэмом считали, что все можно сделать немного иначе. Поэтому у Сэма возник план, который он поспешил обсудить с Энн. «Привет, ты занята?» – спросил он, войдя в мастерскую. «Нет», – отмахнулась девочка. «Я провожу очередной эксперимент. Как успехи? Не могу увеличить силу взрывной волны». «Ладно», – Энн отложила в сторону кость дракона и взглянула на своего друга. «Ты что-то хотел? У меня есть идеи. Она безумная», – закончила за ним волшебница. «Скорее самоубийственная», – закатив глаза, – сказал Сэм. «Звучит интересно». Девочка воодушевленно взглянула на мага. «Ты ведь тоже не согласна с планом Акрама?» Энн кивнула. «Что если мы нарушим его приказ? Что ты хочешь сделать? Проникнуть на базу Талиба и отключить их щиты с помощью твоего дара? Тогда наши люди смогут войти туда и захватить ее. Только мы вдвоем, нам никому нельзя об этом рассказывать. Ты сможешь провести через защиту еще и меня? Нет, боюсь, что тогда я точно свалюсь с магическим истощением. Туда смогу пройти только я, и при этом останешься практически без магии. Да, можно запастись зельями, это чуть уменьшит последствия, но нормально колдовать я все равно не смогу. Тогда нужно, чтобы на территории базы Талиба ты не пользовалась магией, чтобы у тебя была возможность сбежать оттуда. Сможешь сделать скрывающий артефакт? Да, конечно, тут же кивнула девочка. Ты правда думаешь, что у меня получится это сделать? Да, уверенно заявил Сэм. «Мне кажется, мы должны рискнуть, но только если ты этого хочешь. Это очень рискованно и не думаю, что мы сможем выбраться из этой заварушки живыми. Как только ты вырубишь их защиту, я сразу тебя найду. Со мной у тебя хотя бы будет шанс, но не думаю, что у нас получится скрыться. Они пойдут по нашему следу», — понимающе кивнула девочка. «Нужно создать как можно больше порт ключей в разные точки. На базу возвращаться будет нельзя, если они разрушат защиту, то пострадают наши люди. Я понимаю, нам нужен четкий план». «Тот самый план?» Энн вопросительно вскинула бровь. «Ага», кивнул Сэм. «Так, начинай мастерить артефакты, а я пойду разрабатывать план». За весь следующий месяц, что Сэм детально разрабатывал план их вторжения на вражескую территорию, Энн мастерила артефакты. Она создала два скрывающих артефакта для себя и Сэма и множество порт-ключей. После этого она вернулась к созданию того, что от нее хотел Акрам. Кроме того, они с Сэмом тайком тренировались проходить через защиту. У девочки уже довольно хорошо получалось, но периодически магия все равно скакала. «Энн, у меня вырисовывается неплохой план действий». На столе что-то взорвалось, и девочка устало откинула испорченный артефакт в сторону. «Сколько раз говорить тебе, чтобы ты не врывался так в мою мастерскую? Прости. Ладно, что там у тебя вышло? Смотри, Акрам хочет, чтобы мы с командой прикрывали их и группу колдомедиков. Поэтому мне ничего не будет стоить затеряться в толпе. Тебя он вообще не собирается брать с собой. Так что тебе будет просто улизнуть с базы. Мы встретимся у северной стены, там не такая сильная охрана, так как довольно мощные артефакты. Хорошо, твоя команда в курсе нашего плана? Нет, поставим их перед фактом. Нельзя, чтобы кто-то проболтался. Хорошо, мне нравится этот план. Просто я тебе еще не все рассказал. Так вот оно что. Все на базе Талиба будут заняты тем, чтобы отбиться от наших людей. Так что, думаю, у тебя будет минут 30, чтобы отключить их щиты. Девочка кивнула. Но есть проблема. Какая? Акрам хочет быть в гуще событий. Ох, черт. Он безумно сильный маг и первоклассный стратег. Но если его убьют, это будет конец. Я о том и говорю. Люди Талиба будут бить по нему, чтобы деморализовать наших людей. Если повесить на него кучу артефактов, то это может дать немного времени. Это хорошая идея, но нужен запасной вариант. Сэм сжал губы в тонкую линию. Он мне не понравится, «Да, я подумал о Киве. Нет», — тут же вскрикнула девочка. «Я не позволю ей там появиться. Ей не нужно постоянно там быть. Она может летать в стороне, и если Акраму будет грозить опасность, Киви бы его вытащила. Это плохая идея, очень-очень плохая. Это только как самый крайний вариант. Прошу тебя, просто подумай об этом». «Хорошо», — кивнула девочка. «Я подумаю. Это еще не все. Издеваешься?» — закатив глаза, спросила Эн. «Я не рассчитываю выбраться из этой заварушки, но, даже не смей так говорить, но я сделаю все, чтобы это получилось у тебя. Нам нужно найти место с родовой защитой, куда за тобой не смогут последовать и вычислить координаты твоей аппарации. Мне это не нравится, но все же спрошу, куда ты хочешь меня отправить?» «В Англию». «Ты издеваешься? Какая к черту Англия? Мне туда нельзя». «Тебе никуда нельзя», — язвительно заметил Сэм. «Но тебя не станут там искать. Поверь мне, никто с Ближнего Востока туда не сунется. Что мне там делать? Учиться, как и всем детям твоего возраста». «Хогвартс, да ты шутишь». «Нет, я как раз говорю вполне серьезно. Это ужасная идея, Сэм. Тебе просто нужно прожить там хотя бы пару лет, а потом ты снова сможешь исчезнуть. Восстановишь силы, подтянешь знания и боевую магию. Где мне там жить? Неужели у твоей семьи нет там никакого дома?» «Кажется, нет, но я не уточняла это у поверенного. Мне никогда не приходило в голову когда-либо переехать в чертову Англию. Тебе нужно с ним поговорить. Акрам не выпускает меня с базы». «Тогда давай я с ним поговорю», — предложил Сэм. Девочка, подумав минуту, утвердительно кивнула. «Да, я могу это устроить». «Хорошо, тогда эту проблему мы решили. Я все еще против». «Ага», — Сэм что-то увлеченно записывал в свой пергамент. «Так, я пошел. Нужно решить еще кучу вопросов». Все на базе работали на пределе своих возможностей. Эн продолжала тренироваться и трудиться над артефактами. Акрам постоянно стоял у нее над душой и очень нервировал. Сэм разрывался между базой Ильхас, банком в Исландии и Англии. Все это приходилось делать так, чтобы Акрам ничего не заподозрил. Время бежало так быстро, что они даже не заметили, как наступил 1993 год. За два месяца до боевой операции Сэм в очередной раз тайком выбрался с базы, чтобы встретиться со своим старым другом. «Сэм, рад тебя видеть», — поздоровался Джейсон. «Привет», — Сэм сел за стол, напротив своего друга. «Сэм, прости, конечно, но ты ужасно выглядишь». «Знаю», — отмахнулся мужчина. «Времена сейчас крайне ужасные. Что у вас происходит?» Джей напрягся. «Скажи, ты все еще хочешь распрощаться со своей шпионской деятельностью?» «Признаться честно, да. У меня к тебе огромная просьба. Не могу объяснить всего, но у нас готовится крайне опасная вылазка, из которой мне не выбраться, но я хочу, чтобы Эн выжила. Я разработал план, и мне нужна твоя помощь. Ты меня заинтриговал». «Все здесь», — Сэм положил перед Джейсоном папку с надписью «План Эль». «Там подробная инструкция». «Твой знаменитый план», — усмехнулся Джей. «Вы с Мэри сможете начать новую жизнь. Ты забудешь о своей шпионской деятельности и наконец-то заведешь детей». «Мы пытались», — грустно усмехнулся Джейсон. «Но у нас ничего не получается. Эн гениальный артефактор и ритуалист. Она сможет вам помочь», — тут же ответил Сэм. «Подумай об этом и изучи содержимое папки». «Хорошо», — задумчиво кивнул Мак. «Когда нужно дать ответ? Не позже, чем через месяц». «Ладно, но будь добр, если у тебя есть хоть крошечный шанс выжить, я сделаю все возможное для этого. Не хочу бросать Эн, она и так уже на пределе своих сил». «Я дал ему ответ спустя неделю», — усмехнувшись, добавил Джейсон. «Почему так быстро?» — спросил Снейп. «К тому времени я был полон решимости уйти на покой. Мы с Мэри пытались завести ребенка, у меня было слишком много травм, которые не позволяли быть мне таким же активным, как года три назад, а он предложил мне жизнь в защищенном доме, вдали от прошлой жизни и возможность иметь нормальную семью. Конечно, я не сильно верил в то, что Кейтлин мне как-то поможет с последним пунктом, но ошибся. Теперь у тебя есть дом, семья и спокойная жизнь», — сказал Сириус. «Хотел бы я, чтобы и у Кейтлин все хорошо сложилось. Эн, ты готова?» — шепнул Сэм во время последних этапов подготовки. «Да, я передала Акраму все артефакты». Эн нырнула под стол и достала коробку. «А это наши с тобой. Порталы в несколько разных мест. Зелья, взрывающие, удушающие и скрывающие артефакты». «Отлично», — Сэм быстро взял то, что ему протянула девочка. «Я побежал, Акрам собирает всех нас в холле. После этого мы выдвигаемся». «Будь осторожен», — тихо произнесла девочка. «Ты тоже», – мужчина быстро вышел из мастерской. «Не забудь поговорить с Киви». Энн кивнула и тут же позвала своего фамильяра. «Дорогая, у меня будет для тебя важное задание». Птичка чирикнула и внимательно уставилась на свою хозяйку. «Мне нужно, чтобы ты везде следовала за окромом, и если он будет в опасности, перенеси его. Сделай все, чтобы он не пострадал, но не смей умирать. Слышишь?» Птичка снова что-то прочирикала. «Я буду в порядке. Со мной будет Сэм, а ты позаботься о командире». «Хорошо?» Птичка тут же согласно чирикнула. «Тогда лети и смотри, чтобы он тебя не заметил». Спустя пару минут Акрам дал последнее наставление. Здесь собралась большая часть жителей базы Эльхас. На остальных базах люди тоже вели последнее приготовление. Энн вышла в холл, чтобы пожелать своей команде удачи и дать парочку полезных артефактов. «Сэр», Энн обратилась к командиру. «Вы уверены, что мне стоит остаться здесь?» «Да, Энн, тебе я запрещаю в это лезть. Там будет слишком опасно, а твои навыки куда полезнее для нас здесь. Если на базу нападут, ты сможешь перенастроить или обновить защитные артефакты». «Слушаюсь, сэр», — грустно ответила девочка. «Сделаешь для меня кое-что?» — задумавшись, спросил командир. «Да, конечно. Как тебя зовут?» Заметив испуганный взгляд волшебницы, он тут же решил объяснить. «Я не прошу тебя представляться мне официально, лишь имя. Зачем? Не думаю, что смогу вернуться с этой миссии. А мне всегда было интересно узнать, как тебя зовут в действительности». Девочка задумалась, но все же ответила. «Анриетта, красивое имя», — улыбнувшись, сказал командир. «Спасибо тебе за все, что ты для нас сделала». «Ни за что. Постарайтесь вернуться, сэр. Сделаю все возможное для этого». Она все равно собиралась влезть в это дело. Девочка готова была рискнуть, и даже если у них с Сэмом ничего не выйдет, они хотя бы попробуют. Они не могли упустить эту возможность, не могли позволить своим друзьям погибать. Энн не верила, что им удастся пробить защиту главной базы Талиба, хоть она и создала очень сильные взрывающие артефакты. Поэтому спустя полчаса, как база Эльхас опустела, Энн надела свою защитную амуницию, взяла зелье и артефакты и, последний раз взглянув на мастерскую, вышла. Она в последний раз прошла по длинным коридорам, вглядываясь в каждый камушек и, выйдя через главные двери, аппарировала к северной стене базы Талиба. Там ее уже ждал Сэм. Перед ней предстало шестиэтажное здание со множеством окон и несколькими башнями. Большой голубой купол оберегал эту базу. Щит периодически вздрагивал и светился. «Все в порядке?» – тут же спросил мужчина. «Да, меня никто не видел». Где-то вдалеке раздался взрыв, и маги инстинктивно пригнулись. Они скрылись за деревьями и взглянули на базу перед ними. «Ты готова?» «Да, хорошо. Смотри», Сэм указал на то место, где сейчас практически не было людей Талиба. «Тут весьма сильная защита, но охраны нет, так что заходить будем здесь. Я буду ждать, пока ты не отключишь щит, а затем постараюсь найти тебя с помощью поискового артефакта. Я все помню, не переживай, не могу. То, что мы собираемся сделать, полное безумие, как и большая часть того, чем мы обычно занимаемся. Мне пора. Чем дольше мы тянем, тем больше людей погибнет. Да, пора. Будь осторожна». Девочка активировала скрывающие артефакты и вышла из укрытия. Она подошла к щиту и сосредоточилась на своей магии. Голубые и черные нити магии начали переплетаться, и в следующую минуту Энн шагнула через защиту базы от Тиби. Преодолев преграду, она почувствовала дикий упадок силы магии. Энн на ходу выпила несколько восстанавливающих зелий и вытащила свою волшебную палочку. Она приблизилась к двери, аккуратно ее приоткрыла и, убедившись, что путь свободен, проникла на базу Талиба. На ее пути практически не было людей, а тех, кого она все же встречала, девочка с легкостью обходила. Они с Сэмом не знали, где точно находится артефакт, отвечающий за защиту базы, но Энн предположила, что он находится на одной из башен. Так как магические потоки были более стабильны в северной части, значит, артефакт вероятнее всего там. Поэтому девочка собиралась сразу отправиться туда. Но пройдя пару поворотов, ей в голову пришла очередная безумная идея. Она резко развернулась и направилась вглубь здания. Энн быстро передвигалась по запутанным коридорам, посылая в двери заклинания, чтобы понять, что находится за ними. Она бродила по базе Эттиби почти 20 минут. Энн несколько раз чуть не выдала себя, но в последнюю секунду ей удавалось скрыться. Но спустя еще пару поворотов и около 15 комнат, она резко остановилась. Перед ней была очередная мастерская, полная артефактов, но магический фон у нее был такой, будто в ней собраны все артефакты на свете. Энн поняла, что это именно то, что она искала. Девочка принялась распутывать охранные чары, стараясь не тронуть сигнальные. Ей пришлось потратить на это 10 минут, половину нервных клеток и выпить 3 флакона зелий. Однако ей все же удалось проникнуть в мастерскую и не нарваться на неприятности. Она тут же вошла в нее и, быстро изучив комнату, увидела то, что искала. На отдельном столе стоял артефакт, который люди Талиба вырыли в прошлом году. Энн бросила диагностическое заклинание и, убедившись в отсутствии на нем чар, сунула его в свой браслет. Не желая больше задерживаться, девочка побежала по коридорам базы. Она бежала так быстро, как только могла. Опаснее всего было подниматься по лестнице, там она не смогла бы остаться незамеченной. Однако ей повезло, и она никого не встретила. Вбежав на самый верх башни, волшебница уже собиралась войти в помещение, как вдруг услышала голоса. Защита сильно повреждена. Уйдет куча времени, чтобы ее восстановить. Но сначала нужно перебить этих ублюдков, что нападают на базу. Передай главному, что защита продержится еще 3 часа. Отлично. За это время они всех успеют перебить. Глаза Энн испуганно распахнулись. Она аккуратно приоткрыла дверь и кинула в комнату один из своих артефактов. Он сразу начал крутиться и распространять по комнате удушающий газ. Девочка надела на себя маску, чтобы не задохнуться. За дверью послышались крики, а затем звуки падения, и Энн поняла, что путь свободен. В комнате не было ни одного пустого сантиметра без артефактов. Они все были связаны между собой, крутились, переливались и даже искрились. Энн никогда не видела ничего подобного прежде. Девочка даже представить не могла, как много времени и сил было потрачено, чтобы создать нечто подобное. Ей до такого уровня было невероятно далеко, и, если бы не обстоятельства, у нее бы даже рука не поднялась, чтобы разрушить такое невероятное творение. Однако у нее была миссия, и от ее действий сейчас зависели жизни ее друзей. Поэтому она установила самый сильный взрывающий артефакт, который только смогла создать. Цифры на таймере быстро забегали, и Энн тут же рванула прочь из комнаты. Она уже была на втором этаже, как раздался громкий взрыв. Вся база пошатнулась, и Энн, споткнувшись, покатилась вниз по лестнице. Девочка болезненно простонала и перевернулась на живот. Опираясь одной рукой на стену, она медленно встала и продолжила бежать. Правда, спустя пару поворотов, ей навстречу выбежало несколько магов. Конечно, они не заметили ребенка и пробежали мимо. Однако уже в следующем коридоре какой-то маг кинул обнаруживающее заклинание, и оно указало на постороннего. Девочка нервно выругалась и увернулась от летящего в ее сторону режущего заклинания. Она бросила в него взрывающее, и маг разлетелся на кусочки. Подавив рвотный рефлекс, Энн снова побежала. Она уже была недалеко от выхода, как ее снесло волной от какого-то артефакта, и девочка ударилась головой о стену. Но это была не самая большая ее проблема. Теперь ее было видно, и маги, что были в коридоре, тут же отправили в ее сторону убивающее заклинание. Она едва увернулась и отправила очередное взрывающее. Девочка не знала, попала она или нет, потому что ее схватили сильные руки и утянули в вихрь аппараций. Они оказались в каком-то заброшенном доме, который, казалось, едва стоял. Сэм снял с себя скрывающие артефакты, окинув девочку взволнованным взглядом, снова аппарировал. Их выкинуло в каком-то лесу. «У нас есть пара минут, прежде чем нам снова нужно будет исчезнуть. Как ты?» «Нормально», — девочка стерла тонкую дорожку крови со своего лба. «У них нереально сильные артефакты. Нам нельзя здесь задерживаться, нужно срочно уходить». «Ладно». Сэм схватил волшебницу за руку и переместил их в новое место. Они перемещались так много раз, сколько позволил магический потенциал Сэма. После этого стали использовать порт-ключи, но когда Энн уже сбилась со счета, им пришлось остановиться. У девочки кружилась голова и носом шла кровь. «Сэм, стой!» Энн попыталась дотронуться до руки мужчину, но промахнулась и чуть не упала. «Вау!» Маг тут же подхватил девочку и усадил на ближайший стул. «Так, быстро выпей зелье. У меня еще в Эттибе все закончилось. Тогда выпей мои!» Сэм протянул свою сумку девочке. «Тебе же не станет плохо от такого количества?» — с сомнением спросил маг. «Черт его знает, не выражайся», — Энн закатила глаза. «Я уже магически и физически на пределе. Что бы там ни было, мне нужны эти зелья». Волшебница выхватила сумку и тут же выпила 2 флакона. «Энн, у нас закончились все порт-ключи, а на аппарацию ни я, ни ты не способны. Если они найдут нас, то нам конец. Но у нас же все получилось,

скидывая руку со своего плеча. «Нет, я имею в виду не эту часть твоей семьи. Не принимай меня за идиота. Дом принадлежал твоим родственникам по материнской линии. Никто не свяжет тебя или этот дом с твоим отцом, даже если будут очень старательно искать». Девочка протянула руки и взяла кольцо. Покрутив его в руке, она подняла взгляд на Сэма. Отчаяние слишком легко читалось на его лице. Девочка кивнула, выражая свое согласие и показывая, что все доводы услышаны. «Тебе нужно просто его надеть». Парень кивнул в сторону кольца, а затем резко прижал к себе девочку. «Прошу, постарайся пожить нормальной жизнью, хотя бы чуть-чуть». А потом, еще тише добавил, «Я знаю, что ты у него украла. Это тоже не должно к нему попасть, с тобой или без тебя. Спрячь это так хорошо, как только можешь и не рассказывай об этом ни одной живой душе». Брюнет разжал объятия и немного отстранился от Энн. Ни у одного из них не было слез. В глазах стояло лишь горькое понимание того, что для них двоих нет другого варианта, а будь он, они бы ни за что не использовали этот порт-ключ. Потому что 3 года тесного сотрудничества сделало их братом и сестрой, а что может быть сложнее, чем бросить близкого человека. На первом этаже раздался грохот и, судя по звуку, дверь слетела с петель и рухнула на пол. «Ты лучшее, что случилось в моей жизни за последние 5 лет, а ты лучшее, что случилось со мной за всю жизнь. Беги». Девочка подняла руку и надела кольцо, последний раз взглянув на Сэма. Рывок, и девочка исчезла из пыльной, полуразрушенной комнаты. Портал выкинул девочку посреди прихожей большого, старинного замка. Стены из светлого камня, старинная мебель, широкая лестница с белыми перилами, обитая красным ковром. Окна в пол, картины и дорогой пол из дерева. Посреди прихожей на огромном красном ковре, обняв себя руками, сидела 13-летняя девочка. Теперь она могла позволить себе минуту слабости. 5 лет постоянного напряжения, постоянной погони и борьбы за жизнь давали о себе знать. Ее руки била мелкая дрожь, голова раскалывалась, магия скакала, а из глаз лились слезы. Еще вчера она бы себе этого не позволила, но сейчас все изменилось. Воспоминание резко пошатнулось и магов выкинуло из него. Они вновь оказались в одной из комнат Куин Мэннера перед омутом памяти. Слов ни у кого не было. Примечание к части. Вот как Кейтлин оказалась в Англии, улыбается. Как вам глава? Чатик для общения. https://www.https3a2f2ft2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 103. Ожерелье. 7 сентября 1996. Хогвартс. Может, ты уже скажешь что-нибудь? Спросил Гарри у своей девушки. Они встретились в выручай комнате сразу после разговора Гарри с Дамблдором. Гриффиндорец подробно пересказал ей все, что он увидел в омуте памяти, и сейчас Кейтлин нервно расхаживала по комнате, покусывая свои ногти, чего раньше никогда не делала. Гарри пугала такая реакция слизеринки. «Дорогая, что происходит? Расскажи мне еще раз, как выглядел тот медальон», — попросила девушка. «Тяжелый золотой медальон с цепочкой и выгравированной змеей на нем», — в который раз повторил Гарри. «Почему тебя так заинтересовал этот медальон?» «Нет, я понимаю, что он принадлежал самому Салазару Слизерину, но разве это так важно?» «Нет, это же не может быть он, такого просто не бывает. Какого черта происходит в этом гребаном мире?» Гарри удивился еще сильнее, ведь Кейтлин ругалась крайне редко. «Что происходит?» Поттер вскочил с дивана и попытался остановить мельтешащую девушку, но она увернулась. «Ты видела этот медальон раньше?» «Что?» «Нет, конечно, нет. Где бы я могла его видеть?» Вздрогнув, протараторила она в ответ. «Тогда почему он тебя так волнует?» «Он меня не волнует». «Ну да, конечно. Прости, просто все навалилось в один момент. Мы даже недели в школе не проучились, а уже столько событий». «О чем ты?» «Отцу написал Малфой-старший с просьбой встретиться. И я точно знаю, что недалек тот час, когда им придется выбирать сторону, и даже если они выберут нейтральную, все равно попадут в немилость Волан-де-Морта. Мама паникует, у Мэттью какая-то сыпь, и из-за этого мне приходится каждый вечер появляться в Куин-Мэннере, чтобы убедить ее, что с ним все хорошо. Слизнард просто мудак, который не понимает, что такое личное время и пространство. Малфоя постоянно пытаются проклясть, а этот упрямый идиот ничего мне не говорит. А у Хагрида паук помирает, и он ноет об этом мне. Дамблдор явно что-то задумал, и я не понимаю что. А ты видел его руку? Это явно из-за того кольца, которое он носит. Ты мне его описывал, когда рассказывал о воспоминаниях из омута. Гарри хотел что-то вставить, но не успел. Как, черт возьми, он нашел это кольцо? Неужели не понял, что оно проклято? И это самый сильный волшебник последнего столетия. Да пусть он катится. Гарри не мог больше все это слушать и, схватив Китлин, заткнул ее поцелуем. Девушка попыталась его оттолкнуть, но гриффиндорец не ослабил хватку, а лишь углубил поцелуй. Китлин нервно выдохнула и все же обняла его за шею. «Прости», — тихо произнесла девушка, разорвав поцелуй. «Спасибо. Небольшой нервный срыв, это нормально». «Нет, не нормально. Мне нельзя такого допускать». «Почему?» — удивился Гарри. «Всем позволены некоторые слабости. Мне нет, иначе все может выйти из-под контроля». Девушка нервно запустила руку в свои волосы. «Ладно, давай не будем об этом, как скажешь», — кивнул Гарри. «Так ты мне расскажешь про тот медальон?» «Нечего рассказывать», — отмахнулась девушка. «Я просто опять думала вслух. Давай посидим здесь немного». «Прекрасное предложение», — усмехнулся парень, утягивая девушку на диван. На студентов шестого курса свалились просто горы домашнего задания. Практически никто не умел колдовать невербально, поэтому всем приходилось постоянно тренироваться, чтобы не нарваться на гнев Снипа. Кроме того, на днях должны были начаться отборочные в команду по квиддичу. В магическом мире продолжали пропадать маги, а пророк постоянно печатал мрачные статьи. На отборочные в команду пришел, кажется, весь факультет, и потому они потратили на это все утро. Гарри решил начать с элементарной проверки, попросил кандидатов разбиться на группы по 10 человек и сделать круг над стадионом. Это было удачным решением. Первая десятка состояла из первокурсников, и тут же стало яснее ясного, что раньше они вообще не летали. Только один мальчик сумел продержаться в воздухе дольше, чем полминуты, и при этом сам так удивился, что немедленно врезался в шест, на котором крепилось кольцо. Вторую группу составили девочки, глупее которых Гарри никого в жизни не видел. Когда он подул в свисток, они даже не попытались взлететь, только покатились со смеху, цепляясь друг за друга. Среди них была и Рамильда Вейн. Когда Гарри велел им уйти с поля, они ничуть не огорчились, расселись на трибунах и принялись дразнить других участников. Третья группа устроила свалку, не пролетев и половины круга. В четвертой группе почти никто не принес с собой метлы. Пятая группа вообще состояла из пуффендуйцев. «Если здесь есть еще кто-нибудь с других факультетов», — заорал Гарри, начиная злиться всерьез, — «уйдите сразу, пожалуйста». Наступила тишина, потом двое мелких когтевранцев бегом кинулись с поля, давясь от хохота. Через два часа, после множества жалоб и истерик, одной поломанной кометы 260 и нескольких выбитых зубов, Гарри отобрал в команду трех охотников. Котибеллу, прекрасно выступившую на пробах, новую участницу по имени Демильз Робинс, которая необыкновенно ловко уворачивалась от бладжеров, и Джинни Уизли, она летала быстрее всех, да еще и забила 17 голов. Гарри был доволен своим выбором, но успел докричаться до хрипоты, общаясь с обиженными претендентами, после чего ему пришлось точно так же сражаться с отвергнутыми загонщиками. «Решение окончательное, а теперь освободите место для вратарей, не то я вас всех заколдую», — надрывался он. Гарри специально оставил вратарей под конец. Он не хотел принимать в команду Рона, но лишних проблем ему тоже не хотелось. Однако оказалось, что Рыжий, по сравнению с другими, был не так уж плох. Конечно, был еще Маклагдин, но он чертовски сильно бесил Поттера. В конце оказалось, что Рон поймал 5 мячей, а Кармак всего 4. Все было честно, так что, скрипя сердце, Гарри объявил вратарем Рона. Гарри, Гермиона и Рон неспешно шли в большой зал на обед. Дойти спокойно у них не получилось, Поттера подловил Слизнард. Он был чем-то воодушевлен и светился от счастья. «Гарри!» — вскрикнул он так, что парень подскочил от неожиданности. «Вас-то я ищу. Я надеялся перехватить вас до обеда. Не хотите ли сегодня прийти ко мне на ужин? Собирается небольшая компания. Простите, сэр, но, к сожалению, я никак не могу. У меня очень много накопившейся домашней работы». «Ах, это похвально, что вы так ответственно подходите к учебе. Жаль, что вы не сможете прийти на ужин. Я так на вас рассчитывал. Но, надеюсь, в другой раз вы мне не откажете. Я не могу ничего обещать, но постараюсь». Слизнард кивнул и с улыбкой до ушей направился в сторону преподавательского стола. «Почему ты отказался идти на ужин?» — спросил Рон, когда Гарри сел за стол рядом с Гермионой. «А что мне там делать? У меня есть планы и поинтереснее». «Это какие, например?» «Потрясающая вещь, называется «Домашняя работа». Рон закатил глаза. «Ты стал невероятно нудным. Мне кажется, тебе необходимо развеяться и сходить на ужин. Джинни тоже там будет», — выгнув бровь, сказал Рыжий. «И что?» — удивился Гарри. «Ну, вы разве не...» — парень не мог подобрать слов. «Мы что, разве она тебе не нравится?» «Нет», — тут же ответил Гарри. «С чего вдруг? Мы с ней практически не общаемся. Вы могли бы пообщаться?» — воодушевился Рон. «Могли бы, но у нас нет общих тем, кроме Квиддича. Вы можете, Рон, прекрати», — взбесился Гарри. «Мне это не интересно. Ладно, чего ты завелся-то? Я же просто предложил». Гарри стал замечать, что директор часто отсутствует в большом зале. Конечно, в прошлом году он тоже не часто там бывал, но в этом году его вообще не было видно. Он понятия не имел, куда Дамблдор исчезает из школы, но почему-то ему казалось, что это как-то связано с теми воспоминаниями. В октябре состоялся первый поход в Хагсмит. Гарри отправился туда вместе с Гермионой и Роном, но не задержался. Ему было скучно и совершенно нечем заняться в Хагсмиде. Поэтому уже спустя 2 часа он направился обратно в школу, где собирался встретиться с Кейтлин. Гермиона и Рон не пошли с ним, решив немного задержаться в Хагсмиде. Однако дойти до школы без приключений он так и не смог. На полпути он почувствовал какие-то странные потоки магии и резко остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. «Тебя это не касается, Лианна», — донеслись до Гарри слова Кати Беллу. Он завернул за угол. Здесь мокрый снег летел еще гуще и совсем залепил очки Гарри. Он поднял руку в перчатке, чтобы протереть их, и как раз в этот момент Лианна сделала попытку выхватить у Кати сверток. Девушка потянула его к себе, и сверток упал на землю. Как только Кати потянула его обратно, в тот же миг она взлетела над землей на несколько футов. Глаза ее были закрыты, волосы развивались на ветру, а лицо не выражало совершенно никаких эмоций. Но спустя несколько секунд она закричала, будто под круциатусом. Ее подруга была бледна, перепугана и совершенно не знала, что делать. Гарри бросился к Кати и, взмахнув палочкой, спустил ее вниз. Она безвольно рухнула ему на руки, не подавая признаков жизни. Поттер кинул диагностическое заклинание и спокойно выдохнул. Девушка была жива, просто без сознания. Гарри заметил, как Лианна тянется за свертком и тут же вскрикнул. «Не трогай, не знаю, что это, но на этом предмете какое-то проклятие. Кто мог такое сделать?» Сквозь слезы спросила девушка. «Понятия не имею». Гарри поднял Кати в воздух с помощью заклинания. «Используй магию, чтобы поднять сверток». Девушка сделала, что ей велели. «Хорошо, теперь пошли в школу. Кати нужно к мадам Помфри». Они поспешили обратно в Хогвартс. По пути студенты испуганно отскакивали в разные стороны и провожали их непонимающими взглядами. Гарри и Лианна вбежали в больничное крыло и сразу наткнулись на изумленную Помфри. «Что произошло?» – спросила ведьма. «Ее кто-то проклял. Не знаю кто, но это случилось, когда она дотронулась до этого свертка». Гарри кивнул в сторону Лианны. «Скорее кладите ее на кровать», – скомандовала колдомедик. Гарри выполнил указание, а Помфри тут же стала накладывать на пострадавшую диагностические заклинания. «Это очень сильное проклятие. Гарри, позови скорее профессора Снейпа. Думаю, куда быстрее будет отправить ему патронус, чем бегать по всей школе в его поисках». «Верно, ты прав», — тут же согласилась женщина и, взмахнув палочкой, отправила послание профессору Снейпу. Профессор черным вихрем ворвался в больничное крыло вместе с МакГонагалл. Женщина выглядела крайне взволнованно, в то время как лицо Снейпа оставалось совершенно безэмоциональным. «Что здесь произошло?» – прошипел профессор Затей и бросился к девушке на кровати, принимаясь накладывать на нее диагностические чары. «Кати прокляли», – снова начал объяснять все Гарри. «Не знаю, кто это сделал, но она держала в руках вот это». Парень снова кивнул в сторону Лианны, которая продолжала левитировать перед собой странный сверток. «Вы видели, кто ей его дал?» «Нет», — всхлипнув, ответила девушка. «Она ушла в туалет, а вышла уже с ним. Куда она его несла?» Продолжал допрос Снейп. «В школу. Она сказала, что это что-то важное и посылку нужно передать кому-то прямо в руки». Гарри удивленно вскинул брови. «Что?» МакГонагалл в испуге прижала руки к груди. «Она так сказала. Повторяла только это. Похоже, на нее наложили Империус», — предположил Гарри. «Это сложно подтвердить или опровергнуть», — задумчиво произнес Снейп, продолжая водить палочкой над Кати. «Но мисс Беллу действительно прокляли. Ее следует отправить в больницу Святого Мунга. «Северус, разве ты не можешь как-то ей помочь?» – спросила Минерва. «Здесь нужна помощь колдомедика», – ответил тот и повернулся к студентам. «Положите посылку на кровать и возвращайтесь в свои гостиные». Гарри и Лианна тут же закивали и поспешили покинуть больничное крыло. Девушка все еще всхлипывала и немного подрагивала. «Ты как?» «Не знаю. Все будет хорошо», – постарался утешить ее гриффиндорец. «В больнице ей обязательно помогут. Будем надеяться». Девушка снова всхлипнула и пошла в сторону лестниц. «Ты слышала, что произошло с Кэти?» – спросил Гарри. «Да», – кивнула Кейтлин. «Новости быстро разносятся. Как думаешь, кто ее проклял и зачем?» «Не знаю. Я залезла в кабинет с ней и осмотрела то ожерелье». «Что? Прости», – прервал ее гриффиндорец. «Он меня не поймал, и я была аккуратна, не переживай». Парень решил проигнорировать очередное нарушение правил девушкой. «Так что это было? Очень редкое проклятие второго класса. Надеюсь, в больнице ей помогут достаточно быстро, иначе мышечные спазмы у нее останутся на всю жизнь». «Черт», – устало выдохнул парень. «Интересно, кому она собиралась передать эту посылку?» «Мне тоже», – протянула Кейтлин. «Ты пойдешь на вечеринку к Слизнарту?» – спросил гриффиндорец. «Разумеется, нет», – уставившись в книгу, – ответила девушка. «Меня он тоже звал. Я отказался, но что-то мне подсказывает, что он не оставит свои попытки. Еще бы, ты же Гарри Поттер. В его коллекции ты бы занял почетное место. Это звучит ужасно». «Согласна», – кивнула Кейтлин. «Поэтому тоже отказываюсь от этих дурацких ужинов. Хорошо, хоть Зельевар он неплохой. Кстати, я хотел попросить тебя починить мой браслет». «Зачем? Ты хорошо защищаешь свои мысли. Мне кажется, он тебе не нужен. Я не для этого прошу тебя его починить». Девушка нахмурилась. «Тогда зачем? Мне не хватает той связи, которая у нас была благодаря этому артефакту». «Ау». Кейтлин искренне удивилась. «То есть тебе хочется, чтобы я ощущала твои эмоции, а ты мои?» «Ну да», кивнул Гарри. «Ты разве поэтому не скучаешь?» «Бывает. К тому же, думаю, это будет полезно». Девушка встала со своего кресла и подошла к парню. Она одним взмахом палочки сняла артефакт и положила в свою сумку. «Я верну его тебе через пару дней». «Отлично, спасибо. Я, если честно, думал, что ты откажешься. Все же ты не любишь, когда о тебе знают больше необходимого». «Это правда», кивнула девушка. «Но для тебя я могу сделать исключение. Мне нравится, как это звучит». Протянул Гарри и утянул волшебницу к себе на диван. Весь октябрь Гарри упорно игнорировал Слизнарта, который не оставлял попыток пригласить его на ужин. Гриффиндорец всегда на это время назначал тренировки по квиддичу, поэтому отговорки удавалось найти достаточно просто. Кейтлин просто высказала профессору все, что думает об этих встречах, и он сразу же перестал даже смотреть в ее сторону. Он бы и на уроках игнорировал Кейтлин или даже занижал оценки, но это было невозможно. Девушка варила любые зелья безукоризненно, и придраться было ни к чему, даже если бы очень захотелось. Гарри совершенно не отставал от своей девушки. Его оценки по зельеварению были куда лучше, чем в прошлом году. Слизнарт не занижал его оценки и не орал на него каждые 5 минут. Правда, он постоянно восхищался его успехами, чем тоже мешал, но лучше уж так, чем вечные унижения и крики.